что подобное я уже слышал, но немного в другом изложении и способе реализации», – пробормотал Яр. «Судя по всему, парень сейчас приводил доводы, подчеркнутые в книге. Плюс, каждая клетка нацелена на деление», – продолжил очкарик, не обратив внимания на бормотание Яра. «В ней для этого изначально все есть, начиная от первичной информации в виде ДНК, заканчивая примитивным энергообеспечением». Парень вернулся на свой стул и продолжил увлеченно доказывать верность теории, изложенной в книжке. Те же нервные волокна представляют собой верх несовершенства, толстые нити с чудовищно медленной скоростью передачи данных. Обыкновенная изолированная проволочка может передать в триллионы раз больше информации за меньшее время. Если сделать полный аналог нейрона, но не на химических принципах, а полностью на электрическом, то он будет намного миниатюрнее и быстрее. Ведь нейросети не надо заботиться о передаче своих свойств по наследству. Это высвобождает огромное количество ресурсов. Возможно, ты прав. Продолжая стоять, согласился Яр с приведенными доводами. Но, допустим, проблему с энергообеспечением решить можно. Даже нанороботов, которые построит нейросеть в организме, можно создать. Но, по какой программе они будут работать, ты представляешь? Как выглядит нейрон с его кучей дендритов, а ведь они изменяются со временем, это надо учитывать, этим надо управлять. Возьмешься написать программу для нанороботов? Он посмотрел сверху вниз на сидящего парня. Завис очкарик, вы сейчас серьезно? От неожиданности он перешел на вы, а почему нет? Скажем так, у меня есть возможность создать устройство любой сложности и степени миниатюризации. Было бы что создавать, огорошил его Яр. Я попробую, решился парень. Мышь можно подключить, даже нужно, одобрил Яр и предупредил. Но, как обычно, ни слова на стороне. Само собой, улыбнулся парень. Ты сразу только не лезь в программирование, создай общую концепцию, проведи предварительные расчеты, ощути задачу целиком и рассмотри со всех ракурсов, и лишь потом лезь в детали. Слепое копирование того, что уже есть, не всегда лучшее решение. Яр, тяжело дыша, постучался в комнату Влады. Он прекрасно видел, что она уже не спит, а ходит по комнате. «Входи, горе пациент», донеслось из-за двери. Девушка его прекрасно видела через стену, пользуясь своим даром. Ожил, я смотрю, да я вроде умирать не собирался. Яр снова почувствовал нарастание энергетического голода и отпил из бутылки, которую предусмотрительно захватил с собой. Только такое чувство, будто воздуха не хватает, как у астматика. Ага, оценивающе посмотрела на него Влада. Физически ты в порядке. Ну-ка присядь несколько раз. Только что восстановивший дыхание Яр сделал несколько глубоких приседаний и опять начал изображать паровоз под парами. «Что со мной?» – спросил он. «В норме ты. Метаболизм резко разгоняется при нагрузке и также быстро приходит в норму. Все признаки гиподинамии. Тренироваться тебе надо. Пух же предлагал. Чего не ходишь? Да как-то некогда». Яр так же быстро, как устал, так и отдышался. Опять приложился к бутылке с отваром. «Смотрю, один жор сменился на другой», – прокомментировала его действия Влада, продолжая пристально рассматривать Яра. «В третий раз, что будет интересно? Надеюсь, третьего раза не будет», — уверенно ответил тот. «Просто мне человек один посоветовал съесть белую жемчужину не раньше сегодняшнего дня, тогда ко мне вернется способность ходить по черноте. Я ведь не несколько суток проспал», — Дина посоветовала или действительно Бог, — спросила девушка, проигнорировав его вопрос. «Нет, другой человек, но тоже достойный доверия», — увильнул Яр от прямого ответа. «Ну не знаю, не вижу я у тебя такого же дара, как у барина. Другие есть, а такого, как у барина, нет», — повторила она. «Надул тебя твой достойный доверия человек. Мой прежний дар отличался от дара барина», — возразил Яр. «Мы вот с тобой видим через стены, но это разные дары», — привел он аргумент. «Может быть, ты и прав. Пойдешь на черноту проверять вместе с барином? Самый оптимальный вариант», — согласился Яр. «Только сначала уйму энергетический голод. К Бурому зайди, он тебе отвара наготовил», — его Дина предупредила. «Замечательно», — обрадовался Яр. «Я сейчас не знаю, смогу ли приготовить отвар самостоятельно. Все дары поперепутались после лечения. Надеюсь, ты не намекаешь на плохое лечение?» Влада с вызовом посмотрела на Яра, и в мыслях не было. Тепло улыбнулся он. «Пойду к Бурому, не буду тебе мешать. А чего вообще приходил-то? На глаза тебе показаться. Вдруг со мной что-то не то? Но раз тревогу не бьешь, значит, жить буду». Я сам донес тяжелую сумку с готовым отваром до своего дома. К нему частично вернулась его сила, жаль, что без прежней выносливости. По этой причине он часто останавливался передохнуть и отдышаться. Хотя расстояние между соседними домами было смешным, больше всего ему не нравилась одышка. Усталость еще можно понять, но почему он начинал дышать, как загнанная лошадь от малейшей нагрузки, ему было непонятно. Дина открыла дверь и, придерживая ее, пропустила его внутрь. «У порога ставь сумку», — сказала она, — «с собой ее возьмешь». «Куда?» — на автомате спросил Яр. Но в этот момент у него зазвонил телефон. На определителе высветилось знакомое имя. «Привет, Гуляка», — радостно произнес он в трубку. «Яр, спасай меня, меня стронги зажали», — раздался жалобный вопль в трубке. «Если не успеешь, то мне хана». Глава 21. «Ты где сейчас?» — спокойно поинтересовался Яр. «Недалеко от вашего стаба. Я тебе карту скинул. Поторопись. Кластер скоро на перезагрузку уйдет, а у меня силы кончились». В голосе духа сквозило отчаяние. «Скоро буду». Яр глянул на телефон. На весь экран была выведена карта прилегающих к стабу кластеров. Недалеко от границы патрулей был отмечен кластер с куском небольшого городка. Именно на его территории дух пометил свое местонахождение. «Дух, что за стронги? Ты их знаешь?» — спросил он в трубку, но в ответ была тишина. Даже гудков не было. Яр попробовал набрать капитана. Ничего не вышло. Телефон так и завис на картинке, присланный духом. Дина молча протянула свой телефон с уже набранным номером. «Срочно к выезду 1 БТР. Я сейчас буду», — коротко произнес Яр. «Не скажешь, что случилось-то?» — спросил капитан. «Обсуждение потом. Время дорого. Одного точно хватит?» «Хватит. Боевых действий я не планирую. Поторопись». «Не планирует он». Уже отключаясь, пробормотал капитан. «Вещи в комнате, на стуле. Переоденься». Дина так и стояла в дверях. «Машину я уже вызвала. Довезет до ворот, умница». Яру хотелось поцеловать девушку, но время было дорого, и он бросился в комнату. Быстро переодевшись из повседневной одежды в камуфляж и крепкие берцы, он выскочил из комнаты. Его ждал небольшой грузовичок. Водитель уже погрузил сумку с отваром. Проходя мимо девушки, Яр все-таки остановился и нагнулся, чтобы поцеловать ее в щеку. Дина не дала этого сделать, а подставила под поцелуй губы. «Едь, тебе и правда, надо поторопиться», — оттолкнула она Яра, так как поцелуй грозил затянуться. «Ага». Немного очумевший Яр, нетвердой походкой двинулся в сторону машины. «Надо же», — он помотал головой, пытаясь разогнать нахлынувшие не вовремя чувства. Наблюдавший за ними водитель по-доброму усмехнулся и тронулся с места, как только Яр уселся рядом. Возле ворот уже стоял БТР, готовый к выезду. Возле него прохаживался капитан в полной броне. Дина заранее предупредила, догадался Яр о такой оперативности. «В нашем стабе каждый рейдер мечтает о такой жене, пусть даже одноногой старухе, но чтобы предупредить могла, где соломку подстелить». Капитан перестал прохаживаться, а подошел и перехватил сумку из рук Яра. «Повезло тебе дважды. Ты сейчас о чем? Если бы ты не был тем, кто ты есть, то тебя давно бы грохнули, а жену увели. А второй раз, как что-то планировать против Оракула?» Вопросом на вопрос ответил капитан. Он закинул сумку внутрь БТР и полез следом, ловко протискиваясь в люк. Яр последовал за ним. «Покажи точно, куда едем». Капитан отстранился от экрана с выведенной на него картой кластеров. «Вот здесь надо спасти моего знакомого, и желательно без стрельбы». Яр не стал разбираться в карте капитана, а передал тому свой телефон. Его стронги зажали. «Приняли за внешника». «Прям так и приняли», — с сомнением произнес капитан, сверяя изображение на компьютере и телефоне. «Выдвигаемся», — отдал он команду водителю. БТР тронулся с места. «Ты же помнишь тех смешных ребят, которых мы встретили, направляясь в Солнечный? Вот он похож на одного из них. Теперь понятно, что хоть за стронги. Есть информация?» «Нет, связь прервалась. Может, его уже того?» «Это вряд ли. Если до перезагрузки успеем, то ничего непоправимого с ним не случится». Яр откинулся на сиденье, закрыл глаза и расширил сферу восприятия. Машина мчалась на приличной скорости. Если срок перезагрузки кластера не изменится, то они должны успеть. В 40 километрах от стаба они обогнали колонну зениток в сопровождении 6 ПТРов из команды капитана. «Далеко твои поехали?» – поинтересовался Яр. «Как увидел?» «Через оптику?» – вместо ответа спросил капитан. «Просто увидел». «Так куда? Это ты с голой пяткой готов на элиту лезть? А я людей подставлять просто так не собираюсь. силовая поддержка должна быть ощутимой, тогда и переговоры проходят с соблюдением всех правил», — пояснил капитан. «Они заранее выехали, на точку встречи опоздают, максимум на 20 минут, ясно», — не стал дальше уточнять Яр, поняв, что относительно медлительные зенитки не послужат причиной задержки. От колонны бронетехники отделилась тройка БТР с пушечным вооружением и пристроилась позади них. Дух в своем новом теле полз по канализационному коллектору. Тот был сухой. Кластер перезагрузился давно и скоро снова уйдет на перезагрузку, если верить имеющимся у него картам. Среди стронгов был неплохой сенс, так как они толпой шли точно за ним по поверхности. Впереди находился колодец, ведущий наверх. Его дух надеялся проскочить так же, как и предыдущий, а там оставалось совсем немного до границы кластера. Не мог ход, даже подземный, в одном кластере упереться в стену на границе с другим. Обязательно должен быть проход дальше. Стронги его переиграли. Дух, в который раз, не учел наличие разнообразных и развитых даров улья у стронгов. Его тело выдернули через колодец, как пробку из бутылки. Он даже пролетел по воздуху несколько метров, прежде чем удариться о землю. Показатели уровня заряда аккумуляторов в теле упали до минимума. Тратить свою силу на их подзарядку дух больше не мог. Он сам был на пределе. Много энергии ушло на подключение к неожиданно обнаруженному каналу связи между стабами. Канал был слабый. Скорее всего, результат интерференции при прохождении основного луча между кластерами. Ему едва хватило времени на разговор и энергии на передачу карты. Но зато появилась надежда на спасение. Вокруг измочаленного тела собрались в кружок стронги. Ноги странного внешника были давно перебиты выстрелами. Да и ногами их назвать язык не поворачивался. Скорее это были манипуляторы. Куча железа и проводов, но ни капли органики. «Кажись, оно сдохло», — констатировал стронг, который владел телекинезом. Он нажал со всей силы на нижнюю часть туловища внешника. Послышался скрежет сминаемого металла и больше никакой реакции. Точно сдохло. Уродливое человекоподобное тело не подавало признаков жизни. Маленькая голова, словно вдавленное в бочкообразное тело. Тонкие длинные руки, измочаленные в хлам ноги. На бронекостюм для живого существа эта штука никак не походила. Главный для гарантии приставил ствол своей винтовки к месту сочленения нагрудной брони и сделал несколько выстрелов. Тело никак не прореагировало на пронзившие его пули. Подошли еще трое стронгов. Двое светились радостью, а один был мрачнее тучи. «Нашли что-нибудь в сейфе?» – спросил командир стронгов. «Целая коробка черного жемчуга, Луи». Радостно осклабился один из подошедших. «Богатый внешник нам попался. А ты ворона чего хмурый такой?» — спросил стронг у мрачного мужика. «Никак опять нам накаркать хочешь? Вам и каркать не надо. Сами в дерьмо по уши влезли. Ты, Луи, встречал раньше таких внешников?» — задал он встречный вопрос. «Нет, но это не отменяет того, что он внешник. Этого достаточно. Все внешники — наши враги. Этот, как ты говоришь, враг, хоть раз в ответ выстрелил. Кому-нибудь травму нанес, это ничего не меняет», — уперся Луи. «И его слова, что он друг князя, тоже ничего не меняют. Мало мы таких друзей видели», — рассмеялся командир. Его поддержали соратники, стоящие вокруг тела. Как нажрется очередной урод, так начинает права качать, прикрываясь именем князя. «И внешники тоже? Что тоже?» — не понял главный. «Тоже прикрываются его именем? Тебе не кажется все происходящее очень странным? Даже для Улья странным?» — въедливо допытывался ворона. «А там, где князь, там всегда много странного. Что ты предлагаешь? Оживить его?» Командир пнул лежащее тело. «Извиниться и поехать дальше? Ничего не брать? Совсем ничего? И забыть об этом случае, как о страшном сне? Возможно, нас тогда пронесет от встречи с князем?» Ворона говорил предельно серьезно, не обращая внимания на смешки вокруг. «Следы скроет перезагрузка. Но если хоть одна падла сболтнет лишнее слово, хоть кому, хоть на исповеди, я уйду из отряда. Дело твое, ворона. Ты, конечно, часто нас спасал в безвыходных ситуациях, но и отряд теперь не два человека». Луи обвел взглядом веселящихся парней и командным голосом приказал: «Все прихваченные сувенирчики выбрасываем. Ты», — он ткнул пальцем в парня, говорившего про жемчуг, — «коробку из-под жемчуга на выброс, а сам жемчуг одинаковый, его оставь, уберите тело с глаз и поехали отсюда», — приказал главарь двум ближайшим парням. Народ зашевелился, многие выбрасывали в близлежащие кусты из карманов непонятные приборчики и безделушки, прихваченные из разбитой машины внешника. Двое парней покрепче взяли за руки тело и оттащили его обратно к канализационному колодцу. Сбросив внешника вниз, один достал хитрую гранату из разгрузки. Поворотом поиска задал время активации, выдернул чеку и отправил ее вслед за телом. «Насколько поставил?» – спросил второй. 10 минут. Потом рванет и похоронит все следы. Дурак, кластер и так скоро перезагрузится. Зря только ценную вещь истратил. Так надежнее». Не согласился тот с доводом напарника. «Грузимся и валим отсюда». Широкая асфальтированная трасса, идущая через лес, упиралась в нужный яру кластер. Затем она переходила в обычную раздолбанную дорогу, характерную для российской глубинки. Вдалеке виднелись какие-то строения. Именно на трассе, немного не доезжая до границы нужного кластера, Тры встретили стронгов, едущих им навстречу. Бронетехника капитана перекрыла проезд. Бойцы с тяжелым вооружением выпрыгивали из люков и брали на прицел стронгов, распределяя цели. Увешанные бронеплитами машины противников выстраивались в ряд. Их бойцы также распределяли цели между собой. Им помогала выучка и опыт. Подчиненным капитана помогал тактический компьютер. Командир стронгов выпрыгнул на асфальт и пошел навстречу яру. Тот вышел вперед, одетый в простой камуфляж, даже без привычного рюкзака за спиной. Позади него стоял капитан. Оружие он демонстративно не доставал. «Это наезд?» – спросил Луи, подойдя вплотную к яру. «Я князь. Где мой человек?» – без предисловий начал тот. «Мне откуда знать?» – удивился Стронг. «Тем более, из тебя князь, как из ежика ласточка. Врешь», – спокойно возразил яр. «Мне нужна только информация и можете валить. Отсюда и подальше. Ути какой грозный!» – рассмеялся главный. «Ты мне еще пальчиком погрози, я спешу и жду ответа», – оборвал его яр. «Жди, кто тебе мешает, только дай нам проехать, не доводи до греха, хм, а если так?» – глядя сквозь Стронга вмиг опустевшим взглядом, спросил он. На этот раз никакого тумана не было, вода сразу покрыла тонкой пленкой тела и машины Стронгов. Приняв твердость алмаза, она не давала им шевельнуться. Уловив попытку некоторых Стронгов активировать свои дары, яр усилил нажим. Затрещали кости, раздались стоны со стороны тех, кто хотел воспользоваться дарами. «Кто-нибудь расскажет мне про моего человека», — повысил яр голос. «Поморгайте, желающие говорить, не тяните время». Ближайшему бойцу, часто заморгавшему глазами, я расслабил водяной кокон. «Говори, он мертв», — быстро ответил тот. «Он первым напал, мы только защищались». «Где его тело?» — не стал спорить яр. «В канализационном колодце, но это на той стороне кластера. Ты не успеешь его вытащить, значит, вы умрете. Сказочку про его нападение расскажешь своему богу при встрече». Яр холодно улыбнулся Стронгу. Он снова усилил кокон, но оставил возможность Стронгам дышать, часто-часто и мелкими вздохами. «Начинается перезагрузка. Ты и вправду не успеешь», — попробовал остановить его капитан. «Успею», — срываясь с места, ответил яр. Одышка даже не думала появляться. Чувство энергетического голода пропало сразу, как только яр задействовал свой дар управления водой. Организм вел себя странно и чересчур рационально, но яр был рад такому обстоятельству. Хотя ускорение было ему недоступно, до границы кластеров он добежал в считанные секунды. После ее пересечения в нос ударил запах кисляка. К сожалению, на картах не обозначалась продолжительность перезагрузки. Оставалось надеяться на везение. В любом случае яр не мог бросить духа. Попытки докричаться до него оказались безуспешными. Туман продолжал сгущаться. Дорога с крупными колдобинами мешала быстро передвигаться. В городок яр вбегал уже по колено в тумане. Попытки повлиять на него с помощью дара управления водой или телекинезом оказались бесполезными. Дар сканера вяз в тумане, почти на его границе. Наконец, дух ответил на очередной мысленный призыв. «Яр, ты не успеешь, перезагрузка вот-вот начнется, беги дальше, не стоит погибать из-за меня», — завопил он. «Уймись», — рявкнул яр, — «никто не умрет, показывай, где ты находишься». «Слаб я что-то показывать, беги пока прямо». Яр чуть не споткнулся обо что-то, скрытое туманом. «Черт», — выругался он, — «готовься силу из крови тянуть, но ее мало», — предупредил яр и выхватил нож. По запястью себя резать было бесполезно. Как яр знал, обильное кровотечение вызывают даже малейшие раны ушей и скальпа, так как близко к коже расположены не только вены, но и артерии, осуществляющие питание этих частей организма. Быстро нанося себе множественные порезы, прямо на бегу, он добился желаемого. Кровь, хоть понемногу, но все-таки успевала вытечь из порезов. «Много энергии у тебя в крови», – оживленно заговорил дух. «Ты на себя наговариваешь». Яр не стал уточнять, что под мало он имел совсем другое. Заработало объемное видение. Туман перестал мешать быстрому бегу. «Смотри», – уже печальней добавил дух. «Путь до тела, в котором находилась его душа, стал понятен. Также стало понятно, что достать тело из-под земли Яр не успеет. Взрывом гранаты его слегка оплавило и отбросило по канализационной трубе в сторону центра кластера. Сам колодец был завален обвалившейся землей. «Видишь, ты не успеешь меня достать. Времени у тебя осталось впритык добежать до границы кластера», — грустно сказал дух. Яр перестал себя резать и прибавил скорость, хотя казалось больше уже некуда. Духу пока хватало энергии. «Выведи время, оставшееся до перезагрузки», — распорядился Яр. «Ты можешь выдвинуть душу из тела?» «Нет, механизм поврежден и оплавлен снаружи. У некоторых внешников очень мощные гранаты. Объем твоего тела?» Посыпались новые вопросы. «64 литра. Ты хочешь сунуть меня в свой карман?» Сразу догадался дух. «Но ты все равно не успеешь добраться до границы. Значит, я тебя познакомлю со своим богом. Своего-то ты так и не придумал?» Веселым голосом спросил Яр. Канализационный колодец, который ему подходил, был уже открыт. Крышку вышибло далеко в сторону взрывной волной. Времени оставалось катастрофически мало. Яр рыбкой нырнул в отверстие, скрытое туманом. При приземлении хрустнули связки на вытянутых перед собой руках. Короткая вспышка боли прошла так же стремительно, как и лечение поврежденных конечностей. Яр на четвереньках бросился по трубе коллектора в сторону тела духа. «Ну и зачем?» – простонал тот. Яр не стал отвечать. Упав рядом с оплавленным куском железа, он подсунул под него руку и перетащил тело духа себе на грудь. Время приближалось к отметке ноль. «Прощай, Яр», – жалобно произнес дух. «Размечтался», – ответил тот и на последних секундах переместил себя вместе с телом духа в пространственный карман. Глава 22. Капитан мрачно посматривал то на замерших стронгов, то в сторону убежавшего князя. Что делать дальше, он просто не знал, но точно не собирался соваться в перезагружающийся кластер. Послышались глухие хлопки со стороны одной из машин стронгов. Водитель, сидящий в ней, оказался не скован водяной пленкой. Она обернула машину вокруг, но внутрь не проникла. Стронг пытался из пистолета пробить прозрачную преграду. Включив внешние усилители, капитан рявкнул. «Сиди, не дергайся. Князь вернется, будет с вами дальше разбираться. А до того момента сохраняйте тишину и спокойствие. А если он не вернется?» Как сквозь вату, донеслось из машины. «Застрелишься со спокойной совестью, так что побереги патроны». Стронг затих. Время тянулось чертовски медленно. Вдруг раздался хрип и глухой треск. Один из плененных бойцов решил воспользоваться своим даром, понадеявшись на отсутствие Яра. Но странная пленка сработала безукоризненно. Стронга сжала достаточно, чтобы он потерял желание использовать дар, а затем она снова ослабила путы, давая ему возможность дышать. Как было рассчитано ранее, подъехала отставшая группа зениток. Ей руководил когда-то пожилой, но до сих пор всеми уважаемый сержант. Старые звания в Улье значили не так много, как опыт и уважение подчиненных, поэтому на него взвалили командирскую должность. Выслушав пояснение капитана, он подошел к одному из стронгов и потыкал пальцем в пленку воды. В то, что это обыкновенная вода, поверить было трудно. Очень твердая поверхность не обладала никакой пластичностью. Могут твари подойти к свежему мясу на свежем кластере. Обернувшись к капитану, произнес сержант. Хрен его знает, как тут дар на дар сработает. Погрызут мужиков почем зря. Пускай грызут, проворчал капитан. Мне за князя тоже весь мозг выгрызут. Хоть самому стреляйся вместе с этими покойниками. Эти-то, сержант глянул на замершие статуи. Эти точно покойники, если с князем что случится, конечно, их вина очевидна. Много найдется желающих этих ребят за яйца подвесить, но пока стоит их в кучку стаскать. Засекал радар что-то крупное в кустах, пока сюда ехали. Так их оборонять легче будет. Тебя не поймешь, старый, заметил капитан. То они покойники, то их надо сберечь. Князь вернется, пусть сам решает, что с ними делать, уверенно заявил сержант. Перезагрузку никто еще не пережил. Капитан указал в сторону соседнего кластера. В стене плотного тумана уже посверкивали молнии. Ну да, не стал спорить сержант. Только в его смерть я не поверю, даже увидев труп и собственноручно его спалив. Все равно объявится и скажет, что за апельсинами ходил. Какими апельсинами? Это местный анекдот рассказали про одного хитрого разведчика. Усмехнулся сержант. Я тебе потом расскажу, а сейчас поезжай за князем. Старый кивнул в сторону быстро рассасывающейся стены тумана. Кончилась перезагрузка. Мы тут сами управимся. Из пространственного кармана Яр вывалился, как всегда, с приступом удушья. Мало того, он оказался с головой погружен в жидкость. Отодвинув железяку с груди, Яр приподнялся к просвету в самом верху канализационной трубы и жадно вдохнул спертый и вонючий воздух канализации. Повезло, что в нем содержался кислород, а не один сероводород с углекислым газом. Раскинув сферу восприятия, Яр определил направление до ближайшего колодца. Ухватив тело духа за конечность, он пополз на четвереньках в ту сторону. «Я жив», — раздался голос духа. «Если ты в дерьме, то точно жив. Примета верная», — подбодрил его Яр. «Как тебя достать из этой штуки? Проще всего расплавить тело до конца, но тут нечем. Нужна высокая температура. Разломать получится, кислотой какой-нибудь полить, моя душа глубоко внутри, в бронированной капсуле. Кислотой тоже не получится. Коррозионно-стойкий металл. Зачем тебе бронированная капсула, дух?» – удивился Яр. «Тебе ничего не может угрожать по определению. Не я создавал это тело, так что и вопрос не ко мне», – буркнул дух. «Я это тело украл, можно сказать. Ладно, разберемся. Надо только выбраться отсюда». Яр продолжал ползти на карачках, волоча за собой тело духа. «Не видишь, что творится на поверхности?» – спросил он. «Я бы и сам посмотрел, но у меня энергетический голод начался. Не у тебя одного. Люди бегают, прячутся, наверное. Это прямо над нами, а что дальше происходит, я тоже не вижу. У тебя рюкзак с собой, там и отвар у тебя, и жемчуг есть. Дома все лежит. Давно уже в кармане ничего не ношу». Вынырнув из очередной волны нечистот, пронесшейся по трубе, ответил Яр. «Слишком неожиданно ты позвонил, а Дина по таким мелочам мне подсказывать не желает. Я же только-только с процедуры пришел, где съел белую жемчужину. Мне пасечник обещал, что после ее употребления я смогу по черноте ходить». Наконец, он достиг колодца и смог встать в полный рост. Вверх вели скобы. Люк был закрыт. Яр решил передохнуть и отдышаться перед подъемом. «Хаэм, он правду тебе сказал. После употребления жемчужины, ты встретил меня и теперь сможешь по черноте ходить», — хихикнул дух. «Ох уж эти хитрожо в смысле, хитромудрые боги. Он ведь эту способность мне в качестве платы обещал», — возмутился Яр. «От такой несправедливости, теперь уже и богам верить нельзя, получается, ты, вероятно, какую-то деталь упустил, поэтому сделал неправильный вывод», — возразил дух. «Что дальше делать будешь? Выбираться из дерьма, что еще остается? Жди, скоро вернусь». Яр полез наверх, слабость накатила неожиданно, ему еле хватило сил подняться к люку и там надолго застрять, отдыхая и собираясь с новыми силами. Потом Яр с большим трудом, упираясь головой в крышку, смог ее поднять и немного сдвинуть. «Ты поаккуратней там», — предостерег его дух. «Я засек зараженных. Далеко, правда. Элиты нет», — переводя дух, уточнил Яр. «Нет, уже хорошо. Обычный зараженный есть кусок дерьма не будет. Он уже сдвинул крышку достаточно, чтобы можно было пролезть». Яр выбрался на поверхность. Его слегка покачивало, даже стоя на четвереньках. Встать на ноги он не решался. Усевшись прямо на тротуаре, именно в этом месте располагался люк, Яр огляделся. Уютный городок, дома в два этажа максимум, большое количество зелени, людей на улице видно не было, только издали доносились истошные крики. Вскоре к ним присоединились выстрелы. Яр узнал звук. «Дух, потерпи маленько, там ребята капитана воюют, я схожу за помощью». «Да куда я отсюда денусь?» – проворчал расстроенный дух. «Ты сам пулю не поймай. Тело у тебя сейчас совершенно не приспособлено к улью. Это ты всех его возможностей еще не видел», — ответил Яр, с трудом поднимаясь на ноги. «Я быстро». Идти оказалось легче, чем просто стоять. Поплутав по закоулкам, Яр вышел на широкую площадь. Посередине нее стояли три бронетранспортера. На броне командирского БТР, спиной к Яру, стоял капитан и осматривался. Вокруг техники расположились бойцы и изредка постреливали в прибегающих на шум зараженных. Они перли редкими группами или в одиночку со стороны ближайшей границы кластера. Один из бойцов чуть не выстрелил в Яра, но вовремя его узнал. Видимо, он передал информацию капитану по рации, так как тот резко развернулся. Капитан спрыгнул на землю и пошел к Яру. «Жив?» – спросил он, подняв забрало шлема. «Ага, только весь в дерьме. Неси сумку с отваром. Пить хочу», — сказал Яр, снова опускаясь на землю. «Может, тебе помыться для начала? Давай, воды мужики принесут». Капитан мотнул головой в сторону, выходящего фасадом на площадь, обшарпанного магазина, который назывался по-простому «Универсам», не стоит. «Все равно опять в дерьмо лезть», — отказался Яр. «Тем более, в таком магазине бутилированную воду никогда не видели, и будут у виска крутить. Спроси их о таком. Неси отвар». Двое бойцов встали недалеко от Яра, прикрывая его редкими выстрелами. Третий принес сумку из БТР. Первые 4 полторашки он залил в себя, как в бездонную яму. Жажда чуть уменьшилась, но в животе было по-прежнему пусто. Пятую Яр пил уже не спеша. Капитан молча наблюдал за ним, дожидаясь, пока Яр напьется. Если он и был удивлен его спасением, то молчал. По крайней мере, вопросами не засыпал. Наконец, Яр притушил свой энергетический голод. Подхватив из сумки 6-ю, последнюю, бутылку, он поднялся на ноги. «Нужна веревка. Надо тело из канализации поднять», — сказал Яр капитану. «Ты подверг себя риску ради мертвого тела?» Капитан смотрел на него с каменным лицом, только немного изогнул брови, выражая удивление. «Долго рассказывать. Чтобы ты не считал меня конченным придурком, я тебя потом познакомлю со своим другом. Но сейчас надо достать его тело». Капитан пристально смотрел на Яра. «Может, пытался обнаружить следы безумия?» Такие байки тоже ходили про переживших перезагрузку. «У нас есть страховочные тросы в комплекте, длинные и крепкие». «Наконец», — произнес он, — «не стоит их в дерьме марать. Отправь кого-нибудь в магазин. Там весу килограмм 100 и глубина колодца 5 метров. Обычной веревки хватит. Я покажу, куда идти. Бери парней и иди на место, я подъеду с веревкой чуть позже». Капитан кивнул бойцам, а сам направился к магазину. «Живой?» — спросил Яр, спускаясь по скобам. «А что мне сделается?» — ответил дух. «Сейчас тебя достану, а потом будем думать, как из этой консервной банки душу вынуть. Закинул бы тело в пространственный карман, а в стабе плазменным резаком можно разрезать. Я видел такой в гаражах у механиков. Они им бронеплиты режут. Ты представляешь свое состояние после купания в этих ароматных водах?» Яр выловил в воде одну руку, или точнее сказать манипулятор, и начал крепко обвязывать его запястье веревкой. «Мне и так прозвищ понавешают после этого купания в дерьме, а ты хочешь их подкрепить крепким и устойчивым запашком? Тяни!» — крикнул он вслух. Веревка натянулась, и тело духа шустро пошло вверх. Яр только подправлял его, чтоб оно не цеплялось за скобы. На поверхности капитан со скепсисом разглядывал измочаленные остатки. «Отойдите подальше», — попросил Яр бойцов. Сам быстро разделся догола, скидывая грязную одежду в колодец. Потом встал возле остатков тела духа. Над его головой быстро сгустился туман, воронкой уходя на несколько десятков метров в высоту. Поток ливня обрушился Яру на голову, смывая нечистоты. Одной ногой он поворачивал тело духа, чтобы вода также обмыла его со всех сторон. Грязные потоки исчезали в открытом колодце, почти не образуя луж на асфальте. «Фокусник», — произнес капитан, когда дождь, идущий строго над Яром, закончился, а туманная воронка исчезла. «Грузим?» «Подожди, попробую одну штуку. Есть еще отвар?» «Твой кончился. Моего всего с пол-литра будет. Давай», — согласился Яр. Подкрепив силой из фляжки, Яр положил ладонь на грудь механического тела. Его пальцы начали медленно погружаться в металл. Лишний материал Яр отправлял в пространственный карман. Добравшись до души духа, он обхватил ее пальцами. «Приготовься», — скомандовал Яр. «Ты хочешь меня в карман отправить, но я сейчас не могу оттуда взаимодействовать с окружающим миром», — возмутился дух. «Побудешь немного в одиночестве», — отрезал Яр. «Не таскать же тебя в руке у всех на виду». Вытащив руку из отверстия, он выпрямился. «Готово. Есть другая одежда?» — поинтересовался Яр у капитана. «В магазине есть, но поедешь все равно снаружи, на броне. Запашок от тебя до сих пор идет насыщенный», — безапелляционно ответил тот. «Ты уже закончил со своими фокусами?» «Да, можно ехать», — ответил Яр. Капитан подошел к телу с дырой в груди и заглянул внутрь. Металл, словно мягкий воск, был удален непонятно куда. На блестящем срезе виднелись части многочисленных узлов механической конструкции. Опять не высказав никаких эмоций, он спихнул тело в колодец. В магазине прятались люди. Перезагрузка застала их внутри или возле него, а потом появились зараженные. По счастливой случайности в этот момент приехал капитан, и ни один из зараженных не добрался до людей. Но это пока. Яр голышом подошел к выломанной капитаном двери и зашел внутрь. Люди молча выглядывали из-за кутков, никто не решался задавать вопросы. Найдя обычный спортивный костюм, Яр оделся, на ноги надел кеды. Другой спортивной обуви в магазине не нашлось. Выборы считались, молодой человек, строго произнесла женщина, с опаской выглядывающая из-за прилавка. Неужели вас не учили, что воровать нехорошо? Учили. Обернулся к ней Яр, уже направившийся к выходу. Я рассчитаюсь с вами ценным советом. Вы попали в другой мир и, скорее всего, скоро погибнете. Лучше вам спрятаться, поодиночке. В первые пару суток взаимопомощь вам не поможет. Потом, да, но, надо пережить эти два дня. Помощи не будет, никакой и ни от кого. Рассчитывайте только на свои силы. Вы, молодой человек, фантастики перечитали, строго произнесла продавец. Оплатите покупку или я сдам вас в милицию. Дерзайте. Грустно улыбнулся Яр. На одной из полок он заметил мыло, а на другой простенькое полотенце. Не сходя с места, он притянул к себе телекинезом эти вещи. Вы в другом мире. Уясните себе эту простую истину. Кстати, те, кто выживет в течение двух дней, двигайтесь в сторону заката. Если очень повезет, то вас подберет патруль раньше, чем убьет споровое голодание. Больше не отвечая на окрики продавщицы, Яр покинул магазин. Вдалеке послышалась короткая очередь из зенитки. Сам учил внимание не обращать на будущих пустышей, а столько времени потратил на объяснение. Попенял ему капитан. «Я говорил не абсолютную истину, которой необходимо следовать», — возразил Яр, забираясь на броню. «Что там стреляет?» «Рубер на моих вышел. Старый его еще по дороге сюда в кустах вроде как видел. Гасит его из зенитки. Поехали», — добавил капитан в рацию. Тихонько свистя турбинами, птры сорвались с места. «Как там стронги?» — поинтересовался Яр, поняв, что капитан поддерживает связь с основными силами. «Изображают оловянных солдатиков», — ответил капитан. «Что будешь с ними делать? Накажу и отпущу. Ты их уже и так наказал и перепугал до смерти. И все из-за какого-то куска мертвого железа». Капитан замолчал. «Мне не хватает важного фрагмента информации. Без него все твои последние действия выглядят неадекватными. Мне это не нравится. Есть с собой жемчужина?» — неожиданно спросил Яр. «Взаймы. Отдам, как приедем». Капитан странно на него покосился, но связался по рации с одним из бойцов. «Точняк, ты жемчужину еще не заглотил? Давай сюда. Нужна князю. Взаймы». Один из бойцов, сидящих рядом на броне, протянул черную жемчужину, крепко сжимая ее пальцами. Яр подставил ладошку. «Спасибо. Как приедем, я тебе верну такую же». Поблагодарил он бойца, лицо которого видел благодаря дару. Закрытое забрало не позволяло увидеть его глазами. Сев поудобнее, вторую руку Яр засунул за пазуху и извлек душу духа из пространственного кармана. «Ну, наконец-то!» — обрадовался тот. «Пусто у тебя в кармане и заняться нечем, а книжки мне надолго не хватило. Я и забыл про нее». Вспомнил Яр, о какой книге говорит дух. «И зря. Там очень интересные мысли изложены. У меня даже некоторые наработки есть по теме книги», — мрачно добавил он. «Сейчас не до книг», — сменил Яр тему. «Жертвую тебе жемчужину. Вот это дело», — довольно произнес дух. «Хотя твоя кровь лучше усваивается. Доберемся и до нее. Ты с капитаном пообщайся. Мужик нормальный, но у него из-за недостатка информации ум за разум заходит. Того и гляди откажется слушать мои распоряжения». На кочке БТР основательно тряхнуло, и Яру пришлось рукой, в которой раньше была зажата жемчужина, ухватиться за поручень. «Ты ее потерял?» — напряженно спросил боец, подняв забрало. Он обшаривал взглядом неровности брони БТР, надеясь обнаружить пропажу. Капитан, наоборот, выглядел отрешенно и вскоре вообще отгородился забралом от внешнего мира. «Нет, все нормально», — успокоил Яр бойца. «Я же сказал, что верну. Мы, кажется, подъезжаем». Впереди показалось место, где они встретились со стронгами. Сами стронги сейчас были свалены в кучу, как забавные загогулинки для игры в бирюльки. Их машины были выстроены полукольцом вокруг. Внешний периметр составляли десантники и бронетехника капитана. Яр, в пределах своей чувствительности, зараженных не видел. Дух тоже подтвердил их отсутствие на этом кластере. БТР остановился, и бойцы начали спрыгивать на землю. Все, кроме капитана. Тот сидел с закрытым забралом и ни на что не обращал внимания. Когда к нему подошел старый с докладом, он коротко попросил пока его не беспокоить. «Что это с ним?» — обратился тот уже к Яру. «Разговаривает с моим невидимым другом. пояснил он туманно. Душу духа Яр засунул в карман спортивной куртки и застегнул его на молнию. «Что здесь у вас интересного? Тебя ждем», — ответил старый. «Смотрю, перезагрузку ты пережил, хотя и испугался сильно. Ты о чем?» — не сразу понял Яр подоплеку сказанного. «Ты про запах, что ли? Это я в канализации побывал, а не обгадился. Пошли, поговорим со стронгами. Зачем вы их в кучу сложили? Охранять проще от зараженных, когда они компактно лежат. Им-то все равно. Вон один грузовик Рубер успел порвать, и плевать ему было на твою пленку. Никто не пострадал? Нет, мы этого Рубера быстро завалили. Не успел он до кабины добраться. Давай этот Тетрис разберем. Кто у них здесь самый главный? Поговори лучше вот с ним». Дух подсветил фигуру чуть ли не в самой середине кучи. «Он хотя бы пытался заступиться за меня. Ну не столько за меня, сколько за друга князя, которым я назвался. Ворона его зовут. А вон у того мой жемчуг. Я с собой вез». Глава 23. Солнце упало за горизонт, завершив, наконец, этот длинный день. Старый с бойцами быстро разобрали кучу, разложив стронгов ровными рядами. Пленные обреченно посматривали на происходящее вокруг них действие. Те, у кого была психика покрепче, просто спали, пользуясь моментом. Яр снял путы с указанного духом стронга. Ворона с наслаждением сделал несколько глубоких вдохов и сел. Подниматься он не стал, а так, снизу вверх твердо посмотрел на Яра. «Зачем? Не знаю», — ответил Ворона, сбитый с толку самим вопросом. «Азарт, адреналин, безнаказанность, желание пограбить беззащитную жертву», — продолжил Яр. «Последнее вряд ли», — возразил Стронг, — «но убыток моему человеку вы все-таки причинили, причем значительный, еще и ограбили под конец». «Так он жив?» — удивился Ворона. «Думаешь, я стал бы с вами разговаривать в противном случае?» — изобразил удивление Яр. Он снял сковывающее действие водяной пленки со всех пленных, включая машины. «Сейчас встаем и выкладываем горох и жемчуг, весь, из всех заначек. Попытка утаить будет стоить жизни. Попытка напасть одного будет стоить жизни всем. Желающие сожрать жемчуг пусть подумают о его пользе для мертвеца. Время пошло, вам еще обратно идти, а мне спать пора. У меня режим, в наш стаб соваться не советую. Ментат вряд ли пропустит воров и убийц за стены. Ты нас отпустишь?» – спросил Ворона. «Зачем мне ваша смерть? Зато вы получите желаемого вдоволь. И адреналина, и азарта вам хватит за глаза. Ты решил нас ограбить, князь», — заявил командир стронгов. «Если кто-то из нас выживет, слава о тебе пойдет совсем другая. Да на здоровье», — рассмеялся Яр. «Ты, Луи, почему-то забыл, что в эту игру можно играть вдвоем. Представляешь, какие я кадры выложу в сеть. Помнишь, как вы смеялись над доводами Ворона и радовались награбленному? Эксцессов со стороны стронгов не было. Никто не стал утаивать жемчуг или горох. Никто не делал попытку напасть. Пострадавшим ранее, но до сих пор оставшимся в живых стронгом, оказали первую помощь. Яр ни спораны, ни спек забирать не стал, так что средства для лечения у стронгов были. Огнестрельное оружие стронги, по требованию Яра, сложили в поврежденную машину. На ней Яр решил проверить действие водяной пленки. Собрав из атмосферы побольше воды, он относительно толстым слоем окутал ею броневик. Медленно добавляя силу, Яр начал сжимать увешанную бронеплитами машину. С протяжным стоном металл начал сминаться. По мере сжатия, раздавались выстрелы и небольшие взрывы, которые колыхали пленку воды, но не нарушали ее целостности. В отблесках фар и отсветах туманности на небе зрелище получилось эффектное. Чем-то это действие напоминало дар великана, но тот не использовал промежуточную среду, а давил одной силой. Наверное, поэтому его возможностей хватало максимум на пару человек или одного топтуна. Остальную технику забрали бойцы капитана в качестве компенсации. Луи скрежетал зубами, но возражать больше не пытался. Понимал, что Яр в своем праве. Ворона подошел к нему и что-то тихо произнес. «Бежишь, как крыса, когда запахло жареным». Со злостью проорал ему в лицо командир стронгов. «Я тебя предупреждал, а ты не послушал. Ты совсем перестал меня слушать, Луи. Не вижу смысла и дальше оставаться в твоем отряде и под твоим командованием». Ворона повернулся к Яру. «Князь, докинешь до стаба, мне ментата бояться нечего. Я твоего человека не убивал и не грабил. Я думаю, место на броне найдется, или трофей какой поможешь отогнать». Согласился Яр. «Я тоже не стрелял». Сунулся следом один из водителей. «Зато грабил усердно. Среди вас только Ворона сможет пройти ментата. Остальные вперед, за адреналином и острыми ощущениями. Вам пешком до ближайшего нормального стаба всего пару недель идти. Я намного больше проходил, один, и оружием не пользовался. Можете, конечно, здесь остаться. Зараженные будут рады позднему ужину. Дорога до стаба прошла на удивление спокойно, если не считать постоянно нарастающего энергетического голода Яра. Но он нашел в себе силы остановиться возле небольшой реки и хорошенько отмыться от въедливого запаха. Капитан, после долгого разговора с духом, впал в задумчивость. Командование на время обратного пути он передал старому. Сразу за воротами его поджидала Дина с пакетом. Отведя Яра в сторону, она протянула ему пакет. «Держи». В пакете был отвар. 4 бутылки. «Пей и иди к барину. Духа давай сюда». Что у барина случилось? Яр обрадовался сюрпризу и сразу припал к бутылке с отваром. «Сам расскажет. А дух тебе зачем?» Он достал вторую бутылку и также присосался к ней. «А тебе? Пусть с компьютерами разбирается. Ты же его не забыл жемчугом покормить? Может, хватит обо мне, как о комнатной собачонке говорить?» Обиженно сказал дух. «У меня свое мнение есть». «Ну, хорошо», — мысленно спросила Дина. «Ты хочешь просто так с князем болтаться или заняться интересным делом? Тем более, с ним ты в пределах стаба всегда на связи находишься. А что в компьютерах интересного для меня может быть?» Не сдавался возмущенный дух. «Например, новые разработки двух молодых гениев. Это вот этих, пацана с девочкой, что целуются за стойкой компьютера», — скептически произнес дух. «Так мне, ваши способы ухаживания и размножения не интересны. Раз целуются, значит, отмечают удачное завершение проверки какой-то идеи», — пояснила Дина. «Если не хочешь посмотреть, что они напридумывали, то не буду тратить время на твои уговоры. Не задерживайся», — добавила она для Яра. «Я тебе ужин приготовила». «Хорошо, я пойду с тобой», — сдался дух. Яр постарался незаметно положить душу в пакет и одновременно вытащил из него очередную бутылку. Пакет вернул Дине. «Надеюсь, этого мне хватит. В карман спрячь», — посоветовала она. «Совсем разучился им пользоваться. Точнее сказать, не привык еще, вот так, походя его использовать. Где барина искать?» — спросил он, незаметно пряча бутылку из пакета в пространственный карман. «В своем кабинете. Он любитель допоздна работать». «Ну и чего ты истерику устроить решил?» — спросил Яру духа, пока шел нужному зданию. «Что-то я себя неуютно чувствую, когда тебя рядом нет», — признался дух. «С Диной еще надежнее должно быть, чем со мной. Теоретически, да, но практически, она же женщина. Мало ли, что ей в голову взбредет. Ты на мою жену будешь наговаривать, я тебя сам на соседний кластер заброшу и буду смотреть, как ты перезагрузку перенесешь. Чисто в научно-познавательных целях», — пригрозил Яр. «Так же, как и любой другой материальный предмет, развеет мою душу. Не знаю, что за дезинтеграцию использует пасечник, но материальная душа Иктери разрушается так же, как и остальная материя. Они пробовали соваться в туман поначалу, пока не поняли его опасность. Иктери – самоназвание моих сородичей. Звучит красиво», — похвалил Яр. Он как раз подошел к кабинету барина и постучал в дверь. Не дожидаясь ответа, Яр прошел внутрь. «Приехал уже?» — спросил Квас, оторвавшись от бумаг. «Случилось чего? Дина к тебе отправила». «Тогда ждем, пока случится», — вздохнул Квас. «Я уже домой собирался идти». «Садись куда хочешь». Он показал на ряд стульев за длинным Т-образным столом. «Как съездили? А главное, зачем?» «Нормально съездили. Я теперь опять могу по черноте ходить, как раньше. Вот это хорошая новость», — повеселел барин. «Будешь теперь сам свои дела утрясать». Договорить им не дал сигнал интеркома на столе Кваза. «Слушаю», — нажал тот клавишу ответа. «Срочный вызов по закрытой линии. Сейчас буду». Барин посмотрел на Яра. «Ну вот и началось. Пошли. Не зря ты, видать, пришел. Доброй ночи, профессор». Первым поздоровался Яр, увидев на экране знакомое лицо. «Не очень добрый, князь. Рад, что ты тоже пришел. Дело, по которому я вас вызвал, в основном тебя касается. Рассказывай». Яр откинулся на стуле и приготовился слушать. «Препарат, который ты нам передал, не работает так, как надо. Начались изменения, мягко скажем, неожиданные». Краузе выжидательно уставился на Яра, надеясь, что тот что-нибудь скажет. «Проф, ты перестань интриги разводить. Моей вины в этом точно нет. А вот причину искать, не имея всей информации, по меньшей мере глупо. Выкладывай». «Да я уже все выложил. Какие изменения происходят?» Никакой четкой картины выявить не получилось. Стадия реплицирования у всех добровольцев прошла успешно. Начальные изменения тоже прошли гладко, а потом вся система как будто взбунтовалась. Начались спонтанные изменения в организмах. Ты повторяешься. Давай по-другому спрошу. Изменения происходят у всех в одно время, где-то сбой программы. Если считать от момента введения препарата, то время совпадает, подтвердил профессор. Я тоже думаю, что это сбой в программе, но непонятно, чем он вызван. Время – 106 часов и 20 минут, плюс-минус 10 минут в обе стороны. Дух, ты слышал? – мысленно спросил Яр. Слышал, конечно. Погоди минутку. Промоделирую на твоем роботе весь процесс, – ответил дух. Жаль, что ты такого тела лишился, – добавил он. Не отвлекайся. Потом поплачемся о нашей жизни. Ты тоже хорошо прогулялся без меня. Князь, есть идеи? Чем это может быть вызвано? Не выдержал долгой паузы профессор. Я думаю, не отвлекай меня, проф. Вон с барином обсудите пока следующую встречу. Вслух ответил Яр и прикрыл глаза, показывая, что занят. В общем, так я и думал. Наконец, заговорил дух. Начиная с указанного профессором времени работает программа, закодированная соединениями на основе лютеция. Почему она начала сбоить? Потому что лютеция в нанороботах не осталось, торжественно произнес дух. Их же барин через черноту нес, а он не умеет отгораживаться от чужого пространства. По крайней мере, одежда на нем разваливается после длительного пребывания на черноте, а соединения лютеция, тяжелого металла, между прочим, не образовывали длинных молекул. Вот на них и сказалось воздействие черноты. Ясно. Не стал я углубляться в подробности. Как-то это можно исправить. Изготовить новых нанороботов. Чтобы они опять не испортились, можно ампулы с ними ввести под кожу барину. Или в живот зашить. Начал рассуждать дух. Я думаю, эффективно его дар проявляется не дальше наружного слоя кожи. Или пусть сожрет их. Подавится в кишечнике. Возразил дух. У квазов усиленная перистальтика кишечника. Камни перетирает. Что ты мне мозги пудришь, умник? Возмутился Яр, когда вспомнил, с кем разговаривает. Кажется, твоя родня на тебя плохо повлияла. Я сам перенесу нанороботов через черноту, под твоей защитой. Он открыл глаза и посмотрел на экран. Профессор уловил его движение и замолчал на полуслове. В каком состоянии добровольцы? Спросил Яр. Пока опасности для их жизни нет, только внешние изменения. Я сначала подумал, что ты все-таки решил подшутить, но потом отбросил эти мысли. Хреновая шутка, однако, и никому не смешно. Яр замолчал, обдумывая порядок дальнейших действий. Они еще пару дней продержатся, должны, но внешние изменения нарастают. Если бы ты удалил нанороботов из них прямо сейчас, то хватило бы небольшой пластики для устранения возникших изменений. Поступим по-другому. Я изготовлю новую партию и сам принесу ее. Очень похоже, что на препарате все же сказалось воздействие черноты. Даже быстрый перелет не смог его уберечь. Нормальный препарат должен устранить все нежелательные последствия. На крайний случай у нас есть талантливый знахарь, который что угодно может исправить. Это был бы самый лучший вариант, оживился Краузе. Я так понимаю, к тебе вернулся дар хождения по черноте? Да, я снова могу ходить по ней, как и прежде. Поэтому нет необходимости транспортировать через черноту узлы, о которых мы договорились. Я осмотрю их на месте. Нужен только вместительный ангар, чтобы я мог работать один. Я договорюсь с начальством, и ты сможешь поработать прямо в нашем стабе. Я так подозреваю, что ты и так узнал о нас все, что хотел. Не без этого. Важно, ответил Яр, хотя без духа он даже не пытался взломать связь, по которой они общались. Барин, а у тебя вся электроника нормально перелет через черноту перенесла? Тьфу, тьфу, тьфу. Сплюнул тот через левое плечо. Нормально работает. Только прошивки по новой заливать пришлось. Все флеш-микросхемы оказались стертыми. Станки полностью в исправном состоянии. Линию потихоньку мужики монтируют. Ну вот, я же говорил, что ты прекрасно со всем справляешься. Решил похвалить его Яр. Говори, что задумал. Мелкий подхалимаш с тобой несовместим, значит, что-то тебе нужно. Ничего не нужно, как ни странно. Просто решил тебя похвалить, чтобы ты и дальше про мои потребности не забывал. А то начнешь мои поставки на потом откладывать, а я страдаю от безделья. Значит, я вас обоих жду через 2 дня, вмешался в их разговор профессор. Князь, если получится, то постарайся приехать пораньше. Договорились. А сейчас я спать. чего и вам обоим желаю». Яр поднялся с места и направился к двери. «Дине привет передай», — вслед ему крикнул барин. «Слушай, Ярослав, если тебе не нужно тело робота, то отдай его мне», — неожиданно попросил дух. «Нет, и на это есть, как минимум, две важные причины. Первая, он мне дорог, как память. Вторая, меня в нем видело очень много народу. Если мы появимся одновременно, это вызовет множество ненужных вопросов. Я вообще подумываю его разобрать и оставить только мозг в бронекапсуле. Удобно использовать его вычислительные возможности в связке с моими способностями, а сам робот не больно-то нужен». Перечислил Яр возражения, но решил этим не ограничиваться. «Почему бы тебе не спроектировать для себя новое тело? Учитывая твой опыт и знания, я не думаю, что это будет трудно. За изготовлением дело не встанет.